эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находятся Владимир Павлов, Сергей Григорьев, Святозар и Живослав. Здравия всем! А также в нашей студии находится технический ведущий Алексей Щербаков и основной ведущий и по совместительству главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. И сегодня мы предлагаем прослушать и поучаствовать в эфире на тему «Концептуальные идеи и единение русского народа». Алексей, передаю тебе слово. Благодарю, Алексей. Друзья мои, уже не первый раз мы встречаемся с такой дружной компанией, каждый раз у нас получается что-то интересное. Надеюсь, что и сегодня наш эфир не уступит предыдущим, а будет продолжением и подведением к чему-то более новому. Итак, концептуальные идеи единения русского народа. Вот, конечно, там иностранное слово «концепция» присутствует, но я думаю, что большинству людей понятно, что это общее устремление, общее видение, да, концепция, то есть сложение чего-то воедино, чтобы было понятно, что нам делать, куда двигаться и по какому маршруту. И я, чтобы не затягивать, попрошу Владимира Павлова сделать свой небольшой доклад с видением того, что же такое вот концептуальная идея единения русского народа и как нам с этим счастьем что-то делать для того, чтобы счастье вообще достичь. Пожалуйста, Владимир. Благодарю, Алексей. Здравия всем соратникам, всем слушателям Народного славянского радио. Совет родов и общин Руси, образованный год назад участниками Совета мудрости, продолжая начатое дело по объединению русского народа, предлагает всем соратникам, обладающим концептуальным видением путей единения народа и возрождения Руси, собраться на общий совет, совет согласия, при котором мы сможем слить воедино наше знание, явить и предложить путь в народную соборную державу Святая Русь. Мы, русский народ, являемся одной из древнейших цивилизаций на нашей планете. Мы мирные люди, мы живем на своей земле, и у нас нет причин устраивать на ней какие-либо революции, перевороты, противостояния, а тем более бессмысленные бунты. Наша Родина — это наш общий дом. Русь — это наша матушка, которая любит нас так же крепко, как и мы ее. Наше Отечество – держава Русь. Мы утратили единое Отечество и повинны друг перед другом в том, что наши земные рода разбрелись и потеряли родственные связи. Мы обманулись, провозглашая на перегонки ложную независимость от своего Отечества и продемонстрировали в итоге свою неспособность гарантировать счастливое будущее детям и внукам. В то же время именно мы являемся потомками автохтонных коренных родов, которым на основании естественного права, по праву наследования, принадлежит земля, на которой испокон веку жили наши славные предки, на которой существовала русская государственность, называемая в разные времена Скифия, Тартария, Русь и Орда, Русское царство, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация. Мы по сию пору сохранили в нашем основном законе, в Конституции, положение, закрепляющее, что только мы, народ, являемся носителем суверенитета и единственным источником власти в стране, что свою власть мы осуществляем непосредственно, а высшим непосредственным проявлением нашей власти является общенародный референдум или вече, что никто не может присвоить себе нашу народную власть. Сейчас мы выходим из морока, в котором оказались на рубеже тысячелетий, и начинаем движение к свету. Святую Русь. Как земные воды собираются от капель красы в ручейки и реки, которые затем сливаются в единый океан, так и мы, разрозненные сегодня, сольемся в единый духовный поток, восстановим цивилизационную общность, русский народ. Многие пророки и прорицатели говорили о том, что на Руси, в русском народе, зажжется свет новой веры, свет новой жизни. Цивилизационная миссия русского народа соответствовать своему предназначению по восстановлению на планете мира, добра, справедливости. мы проникнем с общей идеей собрать народ целое, собрать Бога в себе, собрать Бога в народе. Победа придет тогда, когда народ будет целостным, единым в духе, единым в Боге. Нам нужно перестать быть толпой. Нужно вспомнить, что мы единая семья, что мы род человеческий, что мы русский народ. Нам нужно восстановить связь рода земного с родом небесным. Мы снова станем единым народом, в котором все равны перед Богом, все равны между собой, и нет первых и последних. В рамках нашего движения к свету мы станем единым духовным целым, поскольку если нет единства, то нет смысла и движения. Нас объединит одна цель – создание на нашей родине единого Отечества, державы Русь. На пути к этой цели мы будем руководствоваться принципами «один за всех и все за одного», а также «где родился, там и пригодился». Все мы, представители древних и славных родов, равномерно распределены Богом по Руси. И все мы, каждый на своем месте, приложим все знания и все силы для единения народа и возрождения Руси. Русь есть свет. И в нашем движении к свету мы объединим воинов света и духовных учителей света. И вместе будем решать, как нам осуществить мирный переход в Святую Русь. Начиная наше совместное движение к свету, мы принимаем на себя ответственность за наш промысел перед Творцом, перед Русью-матушкой, перед русским народом. Мы перестанем тянуть каждое на себя и в разные стороны. Мы создадим единый оркестр, напишем и исполним могучую русскую симфонию. Мы создадим и реализуем сценарий мирного перехода в державу Русь. Совет родов и общин Руси обладает собственным концептуальным видением путей возрождения державы. Мы также знаем, что мы не одиноки, что многие объединения и движения создали свои концепции. Мы предлагаем провести работу по их объединению. Объединение народа – это не вопрос захвата власти. Это вообще не о власти. Это о единении в духе, об идее единого отечества добра, справедливости, равенства. Это не о противостоянии паразитарной матрицы, в которую нас засунули. Это о возвращении на свою землю, к твоим основам, к твоему родству. Создание Совета Согласия – это не вертикали власти. Это о расширении горизонтов нашей ответственности. Совет Согласия – это объединение ответственных русских мыслителей, обладающих концептуальным видением образа будущего державы Русь и путей перехода в эту державу. Соберемся на совет, придем к согласию, достигнем единства. Этот совет, этот сбор русских мыслителей явится предтечей Всенародного собора. А понимая уровень ответственности русской цивилизации, можно и нужно говорить о том, что этот совет станет предвестником Вселенского собора. И именно в этот день, 22 февраля 2022 года, мы заявляем о своей готовности соответствовать тем задачам, которые перед нами ставят наши рода, которые перед народом ставит Творец. Мы говорим всем соратникам: давайте объединяться, люди русские, мы движемся к свету, идем вместе. Благодарю. Благодарю. Также хочу Сергея Григорьева пригласить, чтобы он свое видение раскрыл. Пожалуйста, Сергей, подключайся. Да, доброго здравия всем добрым людям. Владимир, соратник мой, уже сказал, что для Совета Согласия требуется участие особых людей, а идеи Совета родов и общин Руси требуют особого самосознания людей. Да? Вот по поводу сознание, самосознание или осознанности людей, вот нами видны, с одной стороны, гигантские усилия противников сил света по примитивизации сознания в обществе. Этим занимаются специалисты Тавистока и СМИ. Но с другой стороны, мы отчетливо видим рост самосознания в народе. Все больше людей русского мира понимают, что беды сыпятся на них не просто так, а из-за попустительства своему эгоизму, погоня за ложными идеалами, ложными ценностями. По большому счету, если бы на нас не свалился ковидный беспредел, то можно было бы сказать однозначно: сон общественного сознания продолжался бы еще очень долго. Вот. Именно эта проблема показала всю незащищенность, уязвимость всех перед сплоченной олигархией. Про МВФ, который уничтожает экономику, МОК, который издевается над нашими спортсменами, объединенными городами, которые устраивают локдауны. То есть специалисты про эти организации знают, но ВОЗ всех переплюнула. То есть показала, как институт государства могут эффективно уничтожать не только экономику, вот, но и здоровье нации. Мудрость древних подтвердилась, ничто так не укрепляет добро, как присутствие зла. По сути, с конца 2019 года мы видим всплеск самосознания, осознанности во всех слоях народа. Кроме нас, нашей группы, да, произошел мощный объединительный процесс в среде профсоюзов. Интеллектуальная элита сил добра родила такую структуру, как Федеральный народный совет, состоящий из 42 организаций, в которые входят такие организации, как Зиновьевский клуб, Изборский клуб, Русское космическое общество и другие очень интересные и сильные организации. В общественном сознании укореняются такие дискурсы, как солидарная экономика, соборность, общинный социализм, родовое право, русская цивилизация вместо страны, что сильно укрепляет позиции России и государствообразующего народа. Концепция особой духовной державы света, Святой Руси, народной и самодержавной, можно слышать на многих народных площадках. Все чаще русские люди обращаются к Богу, что не может не радовать, так как настоящий рост народного самосознания не может быть без нравственности, берущей свои начала в мировой душе. В связи с последними событиями, продвижением НАТО, еще одной структуры олигархии, все чаще слышатся дискурсы, сравнивающие Россию как цивилизацию общинного труда, цивилизации миролюбивой, с пиратской, морской, захватнической цивилизацией Запада. То есть мы отчетливо видим, что в народе есть осознание своего места в мире, есть понимание корней проблем, есть стремление к решению этих проблем. Но на это указывают многочисленные попытки создания островков света в виде казачьих станиц, общин, родовых поместий, кооперативов и артелей. Нужно отметить также и многочисленные духовные школы, которые каждый по-своему, но занимаются изучением устройства божественной иерархии, иерархии света. Все это сильно радует нас и дает уверенность, что на Совет Согласия приедут лучшие представители пробужденного народа, и что после Совета Согласия, особенно после Собора Руси, сформируется та информационная среда, информационно-полевая среда, которая не только создаст конкуренцию разрушающим дискурсом сил тьмы, но и даст мощнейший импульс для роста самосознания народа, без которого построить державу невозможно. Мы верим, что те осознанные люди, человеки с большой буквы, здравые во всех смыслах, услышат наш призыв. Даже думание, осмысление, обговаривание, ваше обговаривание наших идей со своими близкими, соратниками, друзьями будет способствовать росту самосознания, ибо на полевой структуре мы единый род. Для тех родовичей, которые находятся сейчас в малоосознанном состоянии сознания, больше подвержены инстинктивным импульсам жизни, телесным рефлексам, эволюция сознания которых идет медленно, но от их самоопределения зависит судьба России больше даже, чем от осознанных. Именно ими больше всего манипулирует сила тьмы, именно их руками уничтожаются ростки добра. От всех нас требуется лишь одно — донести до них идеи солидарной экономики и солидарного общежития, где рабства как такового не будет. Соответственно, принять эту идею, не быть рабом, за основу, как начальную стадию роста самосознания у непробужденных. А тех воинов света, кто готов бескорыстно служить своему народу, прилагать все силы к созданию солидарной державы света, в помощи, включении всех освобождающихся в общий созидательный труд ради всеобщего процветания, счастья и братства. Благодарю за внимание. Светозар, теперь твое время пришло, чтобы свой доклад сделать. Благодарю тебе, Алексей, Народному славянскому радио, за то, что дали возможность представителям Совета родов и общин Руси выступить с инициативой проведения Совета Согласия. Мы надеемся, что 20 марта у нас это случится. И мой короткий доклад. Здравия всем соратникам, которые слушают сегодня, которые будут слушать завтра. И я хочу констатировать, что капитализм у нас заканчивается, и на его смену движется народовластие. С принятием общественности, ответственности общественностью, народом за свою жизнь. Но суть в том, что пока не наберется критическая масса жаждущих всеобщего, а не своего исключительного личного процветания, мы на самом деле вряд ли сдвинемся с места. Более того, что все человечество пока еще находится в опасности полного самоуничтожения из-за доминирования потребительской идеологии. Мы сегодня все находимся в критической точке, когда нужно, уже настало пора защищать себя и будущее наших детей самостоятельно. Для этого всем разумным людям срочно нужно задуматься, как научиться жить и начать жить по-новому. Все мечтают, чтобы нас окружали честные, порядочные, ответственные люди, чтобы нас не обманывали, не убивали, не создавали условия выживания. Мы все хотим жить в великой, процветающей державе со справедливым общественным устройством, где нет рабов, нет рабовладельцев, где в своих родовых усадьбах живут в процветании счастливые многодетные семьи. Нет сирот, стариков, бездомных людей, нет брошенных стариков, нет наркомании, проституции, коррупции, где человек человеку друг, товарищ и брат, где предками данная мудрость народная и братских народов союз вековой. Мы все помним об общем благе в СССР, где были природные ресурсы, государственные банки, предприятия, где не было олигархов, где было безоплатное правильное образование и где не было физлиц, был человек, потому что это звучит гордо. Мы все истосковались по всем этим нашим мечтам, мы истосковались по справедливости, которая является главным принципом русской мечты. И этот принцип состоит в том, что процветание каждого является условием процветания всех, а каждый человек должен быть возвышен в ранг ответственного властителя в сфере своего жизнеустройства. Русский мир сегодня нуждается в воссоздании общественного строя, который будет неотвратимо и вовремя разоблачать и наказывать всякую нечисть, не допускать обмана людей и давать каждому человеку возможность жить, творить, развиваться. Путь в будущее лежит через реализацию народовластия, народной власти, преобразующей Россию, современную Россию, великую державу Русь. Мирные формы народовластия – это название моего доклада. Это объединение людей в профсоюзы, в кооперативы, различные неформальные ячейки, общины, поселения. Это организация местного самоуправления, сходов, советов на местах, собора родов и общин Руси, можно назвать как угодно. Но самое главное на соборе – это проведение всенародного веча. Я еще раз хочу напомнить всем тем, кто слышал термин «конституция», что есть в нашей конституции третья статья, и в этой третьей статье в первом пункте говорится о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Второй пункт говорит о том, что свою власть народ осуществляет непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. То есть три варианта: непосредственно, через органы государственной власти и через органы местного самоуправления. А высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. А теперь внимание, за последние 30 лет из трех вариантов власть народа осуществляется только через органы государственной власти. За последние 30 лет народ даже не пытался осуществить свою власть ни непосредственно, ни через органы местного самоуправления, ни через высшее непосредственное выражение воли народа посредством всенародного веча. Что из этого следует? Нам срочно необходимо собраться, проявить волю носителя суверенитета и единственного источника власти непосредственно через всенародное вече. В лихую годину всегда проявлялась соборность русского народа. И сегодня нам не как воздух собор необходим. Именно сегодня пришло время проявить соборность. Вчерашние разногласия между нами, посеянные нашим общим врагом, сегодня не должны иметь никакого значения. Сущность русской идеи – это и есть соборность. Это духовная общность народа, при которой коллективная деятельность не накапливает критических ошибок, а частые ошибки исправляются автоматически в силу сложившейся культуры, взаимопомощи и ответственности за конечный результат общего дела. Соборность является первой и основной характеристикой русского духа. И вот я теперь хочу задать вопрос, а есть ли у нас этот русский дух? Можем ли мы действительно проявить нашу соборность? Мощь наша в единстве целей, миропонимания, мировосприятия, идей, общепринятых принципов нравственных, правил взаимодействия, жизненных ценностей и плана достижения наших целей и выбранных всеми нами инструментами. Народ должен осознать все происходящее и принять новые ценностные цели, новую народную идею, которая должна быть в которой должна быть заложена божественная нравственность и человеческие отношения, проявить свою суверенную волю жить по-новому, по-русски, строить новый русский мир, великую народную державу, святую соборную Русь. Как провести нам общенародное вече снизу? На самом деле каждый человек вот спросит, а что делать мне на своем месте здесь и сейчас? Но на самом деле самая первая задача, о чем докладывал о самосознании народа Сергей Григорьев, каждый человек должен осмыслить то, что он суверенный человек, что суверенный человек – это божественная сущность, которая состоит из души вечной, из проходящей уроки в физическом теле человека, чело, выданное навек, из духа, находящимся в нас изначально и посылающего знаки через совесть, тонких тел, которые влияют на наши решения, это психика, и разума, способного различать, принимать правильные решения. Как только человек осмыслит, он должен огласить волеизъявление суверенного человека, что он является именно суверенным человеком, божественной сущностью здесь, на Земле. Обязательно нужно провести работу в вашей семье, в вашем роду и роде, и выбрать представителя вашего рода для участия в соборе родов и общин Руси. Обязательно нужно получить будет доверенность. Из своего окружения нужно будет найти соратников, готовых участвовать в соборе родов и общин Руси, объединиться с этими соратниками, собрать круг из 9 человек, выбрать десятника, в интернете организовать там свой чат где-то для общения вашего, определить в вашем чате ваши цели и задачи, потому что круг общения, круги могут быть состоять из людей, которые находятся в различных неформальных объединениях, начиная от сыроедов и веганов, заканчивая какими-то группами пенсионеров. Здесь может быть куда угодно. Самое главное – объединяться. Вот в том кругу, где вы общаетесь, там нужно объединяться. На круге десятников выбрать сотника, на круге сотников выбрать Тысяцкого. Это будут самые лучшие представители в любом направлении. Будь то профсоюз, будь то артельное взаимодействие, будь то да что угодно. И организовать опять свои чаты, взаимодействие, прописать цели, задачи, выбрать ответственных. Повсеместно в каждом регионе силами сотников, Тысяцких, Темников организовать земство со своей народной структурой управления. В каждом земстве пройдет сход, огласится земская община, изберутся органы местного самоуправления. Для этого у нас есть не только Конституция, но и федеральный закон 131 о местном самоуправлении. И проявится народная власть мирным путем. Народная власть – это народовластие. В каждом земстве организовать свой чат в Телеграме, провести сход и общенародное вече, на котором можно проголосовать за отмену. Все, что я вначале говорил, за отмену приватизации, против QR-кодов и против ограничения прав и свобод, которые на сегодняшний день. И мы проводим затем собор родов и общин Руси. И вот 20 марта в Москве пройдет Совет Согласия. На этот Совет Согласия мы приглашаем прежде всего концептуалов, идеологов, лидеров движений, объединений русского мира. Нам всем пора сесть за круглый стол. Народ ждет конкретные алгоритмы действий, механизмы и инструменты выхода из сложившейся ситуации и перехода в новую фазу процветающего русского мира. Сегодня число, действительно, зеркальная дата для намерения. Дату мы выбирали не случайно, сакральная наверняка она, эта дата. И поэтому нам нужны в обязательном порядке организовать обновленный институт русского языка, потому что только образный русский язык дает нам возможность жить и продолжать жить. У нас должен быть обновленный институт по культуре. Мы должны организовать совет жрецов, совет старейшин. Институт русского языка восстановит и сбережет русский язык. Язык служит для формирования мировоззрения и формулировки истин, для единения народов. Ближайшая задача – поиск и формулирование всего того, что единяет русский мир. Совет по культуре выставляет цели и идеи русского мира. Совет жрецов является гарантом условий восхождения человеков по срединному пути духовного просветления. А совет старейшин – утверждает все цели, идеи, истины, хранит заповеди, утверждает состав Совета министров, составы комиссий. В переходный период Совет старейшин утвердит критерии и составы экзаменационных комиссий на аттестат зрелости. То есть каждый человек должен иметь аттестат зрелости. Главный критерий на таких экзаменах – генетика, способность и возможность восходить, стабильность, совершенствование. Наша задача – выявлять, лелеять, соединять тех, кто способен к самоорганизации, кто хочет и может взаимодействовать по принципу кола. Принцип кола – это обобщение всего самого лучшего на принципах и правилах взаимодействия, способствующих формированию и развитию соборности. Я 12 пунктов вам назову, но они очень важны на самом деле, друзья. Итак, первый пункт. Ничто так не обязывает человека, как собственное добровольное решение. Пункт 2. Командный подход подразумевает ответственность каждого за конечный результат и всемерную помощь в общем деле. Третий пункт многие слышали, знают и пользуют. Критикуй, предлагай, предлагай, делай, делай, отвечай. Мысль словом, слово делом, дело славой, а слава роду или Богу. Бог един. Любая гениальная мысль становится таковой только после ее реализации. Гениальных мыслей всегда в избыток, реализаторов мизер. Ценность любого процесса – его положительный результат. В соответствии с целеполагаемой и сопутствующими эффектами полезный опыт, повышающий квалификацию, навыки и умения и возможность сплотить и укрепить команду единомышленников. Шестой пункт. Если процесс, который ты затеваешь или из благонамеренности вмешиваешься в него, теряет хотя бы одну из перечисленных ценностей, задумайся, нужно ли тебе участвовать в таком процессе. Седьмой пункт. Мы все зависим друг от друга и потому действуем по принципу «не навреди». И помни, бездействие – враг любого дела. Каждый сам решает, в какой сфере деятельности может приносить пользу обществу и нашей команде. Но такая деятельность должна быть в рамках закона и праведной этики. Старайтесь доводить до положительного результата все дела, за которые вы беретесь. Лучше успешно реализовать 1-2 проекта, чем проявлять активность в большем числе процессов, распылять ресурсы и транжирить время, которое не восполняется. Относитесь бережно друг к другу, проявляйте внимательность, такт и выдержку. Они помогут разрешить любые проблемы и предотвратить, урегулировать конфликты. Допустить ошибку, исправить ее, сделав правильные выводы, гораздо лучше, чем избегать ответственности и в перестраховке или забалтывании, в частности, упустить драгоценное время и возможность достичь общей цели. Действуй локально, мысли глобально. Помни, как твои конкретные частные дела отражаются на общей стратегии и кому они в итоге более выгодны. Сегодня первостепенной нашей задачей является собрать именно тех людей, которые захотят увидеть и увидят и видят позитивный сценарий выхода из существующей ситуации. Вместе с нами готовы приступить к его реализации. Это осознанные, здравомыслящие люди, которые понимают, что все неудачи сегодня имеют глобальный характер, а это обстоятельства непреодолимой силы. Виноватых в такой ситуации, в которой мы находимся сегодня, любой человек, который нас слышит и осознает, вряд ли мы можем увидеть. Поэтому мы призываем тех, кто готов перестать обвинять во всех наших неудачах ближних и прежде всего власть, тех, кто готов задуматься о собственном самостоятельном развитии. Мы обязательно проведем инвентаризацию всех инициатив гражданского общества. Мы обязательно составим и представим на всеобщее обозрение карту подобных инициатив по всем регионам России. И все увидят, народ есть, он не спит и не бездействует. Мы соберем крупицы этого опыта самоорганизации и самоуправления, извлечем из него уроки, сделаем его анализ и на основе выдвинем развернутую стратегию развития человека, семьи, рода, народа, державы. Союз гражданского общества, науки, народных саморегулируемых организаций и вышедшего из этого процесса всенародного соборного социального движения, только это и даст России шанс на преодоление ее бед и покажет вектор пути в неминуемое светлое грядущее к народовластию, справедливости, нравственности, миру и процветанию великой народной суверенной державе Святая Соборная Русь. Благодарю, друзья. Я закончил. Благодарю тебя за очень интересный доклад. Есть над чем подумать и к чему стремиться. И предлагаю теперь подключиться Живославу. Добрый вечер, Радовичи. Добрый вечер тем добрым людям, которые силы свои, мысли свои направляют на тот интерес, который вызывает наша беседа, на тот интерес, который вызывает их собственная жизнь. А жизнь ставит перед нами вопросы, которые вот простые вопросы, но на которые нам не получается дать простых ответов. Ответы получаются довольно глубокие для осознания, понимания, что происходит, чем нам грозит те или иные наши действия или бездействия. Поэтому вот я свою беседу, наверное, построю так, что несколько вопросов достаточно простых буду сам себе задавать и попытаюсь на них каким-то образом ответить. Ну вот первый вопрос: для чего мы сейчас собираемся? Что мы обсуждаем? Какова цель всего этого? Что мы хотим? Вот на вопрос, что мы хотим, попытаюсь найти несколько ответов. Мы хотим жить на своей земле, доставшейся нам от наших славных предков по праву наследования. Мы хотим быть вольными, самостоятельными людьми, принимающими ответственные решения, касающиеся нашей жизни, жизни наших семей, родов, общин и всей державы нашей. Мы хотим познавать себя в проявленном мире бессмертной душой, находящейся в теле человека и наделенной божественной частицей, соединяющих нас с Творцом. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми, в любви и достатке. Мы хотим жить в обществе людей, объединенных в единый народ, скрепленные единым духовными основами, скрепами общества, едиными моральными принципами. Народ, чтящий своих предков, заботящийся о своих потомках, пекущийся об окружающей нас природе, не нанося ей вреда, конечно, где все люди в отношениях друг с другом проявляют свое главное человеческое качество — человечность. Это простые желания, присущие каждому человеку на земле. Но следующий вопрос: а что же нам не дает так жить? К сожалению, чуть более 1000 лет назад наши предки, надеясь на то, что и в других землях люди живут по единым конам мироздания, проявили излишнее радушие и гостеприимство, допустив на свои земли иностранцев, инородцев, иноверцев, которые, используя неведомые доселе на Руси лесть, ложь, подкуп, обман, предательство, несли раздоры и сумятицу в умы и души людей. За более чем 1000 лет в результате этого народ, населявший Русь, ослабил свою связь с Творцом, потерял свою самость, потерял свои скрепы, свой дух и единство, перестал жить по конам мироздания, а стал жить по законам, которые сделали из него бесправное, безвольное физическое лицо, почти потерявшее память, корни свои, до заповеди предков. Развращается наша молодежь. Людей загоняют в цифровое рабство. Народ живет в нищете, когда земля наша, богатейшая по природным ресурсам, мы таем, исчезаем, умираем. И следующий вопрос: а что мы можем сделать, чтобы этого не случилось? Божественный промысел составляет цикличность во всех своих проявлениях. И в цикличности заложены три ее составляющих. Это проявление какого-либо процесса, его развитие и окончание, завершение. Вот для того, чтобы вновь возвратиться для сотворения в следующем витке процесса проявления, но уже на другом, более высоком уровне развития. В божественном творении всегда все гармонично, все находится в равновесии. Если что-то не вписывается в божественный план, это всегда вытесняется, преобразуется, трансформируется и исчезает. Именно эти процессы происходят сейчас на нашей планете. И мы видим, что старые отношения между людьми, народами и государствами, когда более сильные и беспринципные жили за счет большинства, эти отношения уходят в прошлое. Мы видим и чувствуем, как растет осознанность многих людей, как они видят и понимают происходящие процессы, процессы во всем мире. И нарастает уверенность наша в том, что вслед за сгустившейся тьмой наступает новое время, наступает рассвет. Однако существует одно условие. За происходящими процессами нельзя наблюдать со стороны. Мы все, каждый из нас, обязательно являемся участниками этих процессов. И невозможно остаться сторонним наблюдателем. Проявляя свою активность, участие в изменениях, мы изменяем и себя, и окружающий мир, вместе с ним переходя на новый виток развития. Это очень важно. И ответственное время для нас, вышедших из морока. Именно на нас лежит сейчас ответственность за будущее нашего мира, за то, какое наследство мы оставим нашим потомкам, в каком мире они будут жить, в каких человеческих отношениях будут пребывать, как будет устроено общество, какой будет экономика, энергетика, да все сферы человеческой жизни. Посему обращаемся к мужам и женам, интеллектуалам и концептуалам, группам разработчиков и коллективам единомышленников, ко всем тем, кто проявил волю свою, разум свой, знания и опыт, кто создал на основе своего видения и понимания образы будущего нашей державы. Много светлых голов потрудились во имя этого будущего. Да тяжела инерция прошлого, от которого мы постепенно удаляемся. Многие ищут единомышленников, которые поддержали бы их проекты, приняли их к осуществлению, разделили их взгляды и чаяния. Растет разнообразие продуманных, просчитанных проектов перехода и развития во всех сферах жизни. Однако россыпь разрозненных идей не может перевесить пусть даже старый, рассыпающийся, но монолит устоявшейся веками структуры. Не хватает веса разрозненным группам, коллективам, одиночкам. Пришла пора объединения всех идей, проектов, концепций и планов в единый образ будущего нашей державы. И сотворить этот образ мы можем, мы должны сами. Своими силами, своей мудростью, вместе, в согласии. А чтобы все это произошло и воплотилось в реальной жизни, давайте сделаем давно назревшее действие. Сделаем шаг навстречу друг другу. Объединим свои усилия, перешагнем через критические отношения, через неприятие другого мнения, через свою гордыню, какие-то обиды и несогласия. Перешагнем и соберемся вместе, как единый народ, который сам сотворяет свое будущее. Что для этого надо, уже сказано. Осталось принять друг друга, услышать друг друга, понять, что цель у нас одна — будущее Руси. А дорогу в это будущее давайте торить вместе. Для этого всем, кто имеет реальные, рассчитанные, разумные, основополагающие концепции перехода, экономические проекты, социальные разработки, проекты государственного строительства и устройства державы, предлагаем собраться на Совет Согласия, где совместными усилиями признанных специалистов, экспертов, сведущих и ведающих создать тот путь, тот проект, который, как мощный кристалл, перевесит на весах истории рассыпающийся этот монолит уходящей структуры. Предлагаем создать экспертный совет, который после рассмотрения представленных проектов предложит на народное обсуждение несколько вариантов пути перехода и развития. Рассчитываем, что первое народное обсуждение представленных проектов пройдет 20 марта ко дню весеннего равноденствия, пробуждения природы и начала новой жизни. Благодарю за внимание. Благодарю, Живослав. Если есть у кого-то что-то добавить, пожалуйста, добавьте, иначе я сейчас начну вас мучить своими вопросами для того, чтобы подвести к вопросам, которые у нас в чате появились. Хорошо. Первый вопрос у меня возник. Давайте-ка вот что. Попытаемся расшифровать более подробно, что же такое Совет Согласия. Это когда люди, которые просто вот посчитали себя какими-то такими знающими, ведущими, подняли руки и пришли пообщаться, поговорить, что-то доказать. Либо это представители каких-то организаций, которые уже себя проявили в чем-то, уже есть какие-то планы, наработки, может быть, у них есть свое хозяйствование, что на сегодняшний момент крайне редко случается. Либо это какие-то политические объединения, либо, может быть, религиозные какие-то объединения, которые вот выделяют в этот совет, назначают и направляют в этот совет согласия, который 20 марта планируется провести 2022 года, своих представителей, либо, как сейчас говорится, своих делегатов. Вот что это такое совет согласия? Кто в нем может принять участие? Давайте вот более подробно на этом остановимся. Кто готов? Ну, давай я начну немножко и... Мои соратники дополнят то, что я не скажу. Совет Согласия. В нем принимают участие люди, у которых уже есть разработки, уже есть готовые, рассчитанные проекты. И они предлагают свои проекты на рабочих встречах Совета Согласия. 20 марта состоится уже публикование тех проектов, которые будут рассмотрены и приняты для предложения на Соборе Руси. Вот. До этой даты, до 20 марта, значит, мы рассчитываем встретиться и провести встречи, обсуждения именно с теми коллективами, группами, людей, которых уже есть наработки, рассчитанные, еще раз повторю, и разработанные, продуманные, прочувствованные и готовые предложить людям. Потому что сейчас очень много людей с пылающими душами и стремящимися как-то внести свой вклад, свою лепту в развитие и укрепление нашей державы. Приветствуются такие порывы, однако хочется все-таки иметь уже просчитанные проекты, которые будут рассмотрены экспертным советом, состоящих из тех же самых людей, которые предлагают для рассмотрения именно продуманные, разумные решения. И понятно, да? Значит, мы объявляем, сейчас, наверное, объявится какая-то площадка, на которой все это можно встретиться и разместить. Проходят рабочие встречи с целью, чтобы 20 числа, еще раз повторю, уже вынести более-менее рассмотренные проекты. Благодарю. Владимир, что-то хочешь дополнить? Да, хотел бы ответить более развернуто на твой вопрос. Такой Совет Согласия в хронологии. Так вот, Совет Согласия – это первый опытный такой сбор мыслителей, концептуалов, которые должны собраться и просто согласиться с тем, что мы собираемся и говорим об одном и том же. Потому что в дальнейшем мы предполагаем, что будет уже единение, будет Совет Единения, предположительно, на летнее солнцестояние. И уже к осени будет Собор Руси, на который мы планируем вынести на утверждение соборное уложение. То есть в нашем понимании наша работа концептуальная должна свестись к общему пониманию того единого документа, который мы называем, ну, мы, я имею в виду тех, кто в разных сообществах, в разных советах, в разных соборах, в разных движениях, организациях, называть это общественным договором, укладом, соборным уложением Конституции там, и так далее. То есть тот документ, который своими статьями, своими положениями закрепит тот образ, который мы соединим, объединяя концепции. То есть работа над подобным документом, ну, условно назовем его соборным уложением, принимаемым собором Руси, это и будет сверка часов, когда каждый из нас говорит по отдельным направлениям, по отдельным сегментам или по отдельным главам, что он понимает, как он понимает образ будущего и как он понимает уклад нашей дальнейшей жизни. И вот то, о чем ты спрашивал в отношении религиозных, общественных деятелей, экономистов, правоведов, это как раз те экспертные сообщества, которые могли бы начать работать непосредственно над какими-то тематическими главами в дальнейшем. Но в начале, говоря о 20 марта, о первом сборе, нам бы хотелось пригласить на этот разговор именно тех соратников, которые обладают целостной концепцией, которые способны явить понимание того, как построить этот уклад будущей жизни, способны явить образ будущей державы и способны явить план мирного перехода в эту державу. А говоря о том, кого мы бы хотели видеть, то список, конечно, широкий, и для того, чтобы и слушатели Народного славянского радио, и ты, Алексей Орлов, понимал, кто это, то мы хотели бы пригласить на этот совет Алексея Орлова, не как ведущего, вернее, не только как ведущего Народного славянского радио, а как концептуала, который обладает вот этим вот концептуальным видением и жизнеустройство будущей нашей державы и путей перехода в это новое жизнеустройство. Вот для того, чтобы ты понимал, что мы имеем в виду, что мы понимаем под этим, то мы имеем в виду и понимаем под этим тех людей, которые имеют такие концептуальные взгляды, которыми обладаешь ты в своей целостности. И мы также понимаем, что такими целостными концепциями обладают и другие мыслители. И эти концепции не совпадают в чем-то. И задача Совета Согласия в том, чтобы такие мыслители, собравшись, смогли договориться о том, что наша главная задача — объединить эти концепции и выработать одну единую для нашего народа, одно единое понимание того, как мы это будем делать и что мы можем явить нашему народу. Вот это основная цель Совета Согласия. Хорошо, благодарю. Здесь я услышал, когда был разговор про Совет Согласия и про то, как он будет происходить, два основных направления. И концептуально, с точки зрения, вот как у нас будет прописано все, то есть некая конституция, современным словом, уклады, и то, как мы уже будем воплощать что-то в жизнь, чем мы будем кормить своих детей, чем мы будем кормить свои рода, во что будем одеваться, чем будем обеспечивать жизнь. Ну и сделать это все так, технологически, чтобы не испортить саму жизнь, не разрушать природу, не портить мать-землю. Получается, вот эти два направления, они каким-то образом должны связаться. То есть не только мы должны будем описать общее видение будущего и шаги к нему, но еще и на практике, что делать в этих шагах и на этом пути. Правильно я понимаю? Да, абсолютно верное понимание. И формирование образа будущего, и формирование путей перехода к этому будущему. Это, в этом и есть целостность. И, естественно, работа над ростом самосознания народа, то есть то, что должны делать духовные учителя света, тем, чтобы отклик на те предложения, которые поступят от Совета Согласия или в будущем Совета Единения, чтобы это вот обсуждение этого уклада, оно было всенародным, чтобы оно было поддержано народом. И только в этом случае мы сможем мирно перейти, как бы выйти из одной одежки и войти в другую, в свою, русскую. И в этой одежке дальше мирно, спокойно и благополучно жить. Благодарю. И еще один вопрос. Поскольку 20 марта будет уже окончательный вот такой сбор, где будут представлены наработки, значит, как я уже услышал от Живослава, до этого будут проходить технические совещания по группам, по направлениям, которые как раз и подведут к этому единому, что должно прозвучать. В каком формате это все будет проводиться? Кто будет отбирать специалистов, людей, профессионалов, видящих для каждого вот этого шага? Ну, к примеру, там вот пришла заявка от кого-то, либо вы кого-то увидели и пригласили, и дальше разбирается что-то на каком-то малом собрании, делается какое-то постановление из этого собрания. Например, там, мы будем создавать там, космические корабли, которые будут переноситься в другое пространство через Солнце. Да? Либо мы будем сеять кукурузу, причем она будет расти на Северном полюсе, и белые медведи к нам ее будут приносить. Ну так, сейчас вот леплю, так что называется, горбатым, ну чтобы понять, да? И дальше эти все идеи будут раскладываться с точки зрения здравомыслия, реально-нереально, подходит-не подходит, на будущее, на ближайшее будущее, на дальнее будущее, либо на здесь сейчас, и будут вырабатываться как раз вот эти самые концептуальные видения и предложения, которые 20 марта должны будут объединиться в целое, и людям будут предоставлены. Вот, друзья, вот концепция, в нее входит вот это, вот такие-то направления, и вот, возможно, даже у нас есть вот технические какие-то предложения. Так я понимаю? Да, практически так. Прошло время проектов, которые висят в воздухе, которые не имеют под собой реальной базы, поэтому и предлагается собираться людям, которые несут с собой уже разработанные, продуманные, рассчитанные, готовые концепции. А выбирать этот экспертный совет, скорее всего, будет, когда наберется народ, который представляет свои проекты. Вот из них же, я думаю, используя их как экспертов своей области, и будет состоять подобный экспертный совет. Как планируется общаться с вами, тем людям, которые будут представлять какие-то организации, артели, общины, народные предприятия, религиозные, правоведческие, партийные направления? Куда обращаться, кому стучаться? Вот кто-то у нас, Светозар, может быть, ответит на этот вопрос. Какая-то группа есть, что, как вот общаться, куда постучаться? Да, друзья, мы на сегодняшний день подготовили ссылочку. Она в нашем чате, в котором мы сейчас находимся, Алексей, совет согласия через нижнее подчеркивание на английском языке в Телеграме. Это канал, там туда можно будет заходить, там будут ссылки на различные группы, кто в каком предназначении себя проявлял. И я хочу несколько дополнить слова моих соратников Владимира и Живослава о том, что на самом деле для того, чтобы экспертные советы создать, нам необходимо призвать прежде всего действующих лидеров движений, у которых уже что-то получалось, действующих практиков в народном хозяйстве, в кооперативном, профсоюзных направлениях. Те, которые уже действуют, объединяют людей, у них есть свои результаты. Поэтому экспертные советы будут, конечно, создаваться из них. И этот процесс, то, что Живослав сказал, к 20 числу мы уже там, мы только первые какие-то, мы только начинаем процесс 20 числа. Этот процесс будет продолжаться непосредственно в течение полугода, а может быть и до конца 22 года. Вот, конечно, мы хотели бы все это на Радогощ, на осеннее солнцестояние, равноденствие осуществить. Но практика показывает, что можем не уложиться, как правило. И ждем всех в Телеграме на совет согласия. Ссылочку, надеюсь, прикрепишь, да, Алексей? Если пришлешь ее в тексте, конечно, описание она будет. Она, да. Она уже есть сейчас, последняя в нашем чате. Хорошо. Хорошо, ну лучше, чтобы в чате не терялось. Чат такая штуковина интересная, там движется постоянно, поэтому надо присылать именно в редакцию. И... Добро. Да. Ну что ж, будем считать, что оглашение предстоящего Совета Согласия 20 марта 2022 года произошло, и начинается уже открытая работа по различным направлениям и группам. Поэтому, если вы почувствовали необходимость участия, а не быть просто наблюдателем, то, пожалуйста, подключайтесь, заявляйте, кого вы представляете, какие направления представляете, чем может быть полезны, что можете сделать по тем самым принципам, которые здесь были обозначены. Не просто зашел и смотрю, что здесь происходит, как в цирке на клоунов, а сам одеваю какое-либо одеяние и сам вот в этом действии участвую. Ну а если из цирка мы переносим все же в практику, то беру лопату в руки, засучиваю рукава и вместе с другими копаю. Копаю отсюда и до обеда, пока солнышко не зайдет, вот буду действовать, потому что где-то нужно и помыслить, где-то нужно и покопать, а где-то можно еще что-то сделать. Поэтому вот что вы готовы делать? На что вы предназначены? Для чего предназначены? Включайтесь. И я попрошу Алексея Щербакова включить заставочку перехода к следующей части, потому что здесь есть несколько вопросов, которые, я думаю, надо будет нам совместно с вами обозначить и отдать на них ответы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю тему «Концептуальные идеи единения русского народа». За время обсуждения набралось много вопросов, и мы сейчас перейдем к вопросам. Ирина написала вопрос. Здравствуйте. Причем вопрос Алексею. Вопрос Алексею Орлову. Приезжали ли вы с семинарами по общинам в Ярославль? Или, может, есть в ближайших планах? Хотела заняться организацией, но вдруг кто-то уже занимается. Ирина, у нас сегодня... Благодарю, конечно, за вопрос и за то, что так вот обратили на меня внимание. Да? Но сегодня другая тема. Коротко отвечу. Вот такие вопросы присылайте через форму обратной связи на сайте slavradio.org, и вот все ответы по этим вопросам будут даны. И на самом деле, если есть желание провести семинар со мной, с кем-то из других людей присутствующих, кто относится к радио, то эти все вопросы мы с вами обсудим и найдем решение. Давайте дальше. Идем далее. Владимир Б. Есть ли взаимодействие с людьми, продвигающими в жизнь концепцию общественной безопасности, сокращенно КОП? Кто у нас из присутствующих знаком с КОП? Кто у нас взаимодействует? Кто готов поднять флаг и ответить? Я и Светозар, пожалуйста. Да, благодарю. В концепции общественной безопасности есть такая фраза: истинная нравственность проявляется наиболее полно в сфере экономических отношений. Поэтому полностью можно сказать, что основой закабаления человечества стала несовершенная форма экономических отношений. И основана она на найме рабочей силы. Это современное рабство. При этом продается сам не сам человек, а его жизненное время, время жизни. Причем происходит это, продается настолько, насколько необходимо оставить времени для воспроизводства этой самой силы. Времени на самосовершенствование, личное образование, культурный рост, воспитание детей не остается. Рабство сохранилось в первозданном виде. Максимально отнять чужой труд. И поэтому первейшие задачи рабов по освобождению собственных цепей становится отказ от найма. Мы решили пригласить Ефимова Виктора Алексеевича, Величко Михаила Викторовича, представителей и самых ярких представителей концепции общественной безопасности. Направим им приглашение с докладом, с возможностью представить свое видение по объединению. Благодарю. Закончил. Благодарю. Получается, что есть взаимодействие, есть стремление к взаимодействию и есть приглашение. Ну, во всяком случае, будут. Ну, а поскольку ты акцентируешь КОП, я думаю, что уже в любом случае представители КОП в этой организации уже существуют. Иванова тоже мы пригласим в том числе. Обязательно. Хорошо. Хорошо, благодарю. Кто-то хочет добавить, либо Алексей следующий вопрос зачитает? Нет. Алексей, давай дальше. Влад Зотов. Доброго здравия всем соратникам из Касимова, Рязанской области, от Станислава Панченко. Уважаемый Святозар, как бы ты, по возможности, кратко озвучил русскую идею? Уважаемый Святозар, озвучь кратко, пожалуйста, как ты это видишь, русскую идею. Крепкий род, могучий народ, великая держава во имя Отца Творца и Отечества нашего державного. Это идея на уровне быта. Ну и в самом названии, которое я сегодня от себя лично обозначал, «Великая народная держава, Святая Соборная Русь». Вот на самом деле в каждом слове название, ну это проектное название, звучит идея. Она должна быть наша держава, она должна быть народная, она должна быть великая, она должна быть суверенная. Она должна быть соборная. Наверное, я закончил. Благодарю. Хорошо. Крата сестра таланта. И, Алексей, если еще вопросы, пожалуйста, тоже озвучь их. Да, наш постоянный слушатель Геннадий Романенко. Каким образом будут объединяться люди с абсолютно разными полюсами мировоззрения? Например, научный человек и религиозный. Быть добру. Вопрос на самом деле очень важный, и я когда слушал вас всех, у меня тоже возникал вопрос. Люди придут разные, с разным опытом, с разным мировоззрением. У кого-то представление об этом мире сужено до его дома, а кто-то видит мир, стоя в своем доме, целиком, а кто-то воспринимает мир намного шире, нежели чем любой другой человек может что-то потрогать, на что-то обратить внимание. И вот если брать наш древний инструмент славяно-русскую варновость для определения себя, с кем я взаимодействую, кем я буду, кем я был, там, да, опыт и прочее, прочее, вот славяно-русская варновость, там как раз рассказывается, как не попасть в просак для того, чтобы сделать какое-то дело. Ведь нельзя слона и трепетную лань в одну повозку впрягать, иначе слон раздавит трепетную лань, или трепетная лань все время будет там слона бодать своими острыми рожками, и ничего хорошего не получится. Невозможно лебедя, драка и щука в одну тоже повозку включить, впрячь, потому что каждый мыслит по-своему, у каждого свои устремления. И вот здесь как раз Геннадий очень в тему задал вопрос. Если мы не учитываем уровни осознанности, уровни готовности, уровни опыта и предназначения по жизни, то в этом случае такие собрания обречены изначально на провал, потому что начнется куча мала, кто-то будет за горшки хвататься, кто-то будет мыслить о том, как полететь в космос, и чтобы на дальних планетах оставить свои следы на каких-то там пыльных дорожках. Вот кто готов... Ну давай так, Святозар, ты начнешь, дальше продолжим. Ну да, на самом деле мы хотели бы видеть прежде всего людей с нашим миропониманием, что новый человек должен обязательно осознавать, что все есть Бог, и Бог во всем. И человек, его тело, дух и душа и разум, его семья и род, друзья, общество, родина и Отечество, живая природа, живая Земля и даже живой космос и живая Вселенная. Люди должны быть те, которые помнят о Творце и что каждый человек является наместником Творца на Земле. Те люди, которые стремятся к познанию, к преображению волшебного мира, созданного Отцом Небесным. Все должны помнить, что мы частицы единого организма. И мы хотели бы видеть людей, которые понимают, что кадры решают все, что элита общества — это управление, совет. Все, кто войдут в управление, в совет — это лучшие люди в своих областях. Самые одаренные, талантливые, профессионально грамотные, стратегически мыслящие и духовно состоявшиеся люди. Они должны понимать, что за свою работу они не должны иметь привилегий, и они всегда заняты развитием сообщества и державы. Принятие решения должно происходить следующим образом. Мнение наиболее образованной части, творчески мыслящей, нравственно адекватной, должно играть решающую роль при формировании главных направлений сообщества и державы. Творческие, талантливые люди во всех областях должны стать реальным богатством нации. Именно они должны определять стратегию развития общества. И определять таких людей должны именно практики, те, кто уже движется в этом направлении. Именно их можно, то есть, поставить в экспертный совет для определения. Вот благодарю. И я хотел бы предложить ответить на этот вопрос еще Живославу, мною уважаемому. Живослав, я уверен, что есть тебе что добавить. Благодарю. Да. Подключайся, Живослав. Благодарю. Если вспомните мои слова в докладе моем, там прозвучало, что мы должны преодолеть в себе гордыню, мы должны преодолеть все разногласия, все обиды, потому что мы сейчас стоим на краю пропасти. Перед нами туманные перспективы существования. Если мы прыгнем в эту пропасть и на лету еще будем делиться и выяснять, кто из нас все-таки более большой или менее маленький, то шмякнемся на дне одинаково. Поэтому и предлагается принять участие людям, которые обладают уже некими сформированными концепциями, проектами, планами, рассчитанными, прожитыми, потому что у нас есть общины, которые живут уже и имеют свой собственный опыт проживания на земле. И городские жители не поймут тех проблем, с которыми связаны люди, живущие на земле. А люди, живущие на земле, знают и понимают проблемы города. Поэтому они там и определяют себе место жизни. Поэтому при желании, при добром желании, каждый найдет себе место в будущем нашей державы. Как бы он ни называл богов своими именами, чем бы он ни занимался в жизни, лишь бы он приносил благо себе и окружающему миру. Благодарю. Хорошо, благодарю. Владимир. Действительно, мы сейчас находимся в условиях, скажем так, информационной катастрофы, я бы так охарактеризовал это состояние, когда то единое знание, которое было изначально нам дано, оно разделилось на науку и эзотерику. И есть теперь люди, которые занимаются наукой, а есть люди, которые занимаются теологией, значит, религоведением, а религий у нас сейчас так много, мы должны знать, сколько их, говоря. Так вот, отвечая на вопрос, а как объединить этих людей? Объединить людей можно только реальным делом. Вот я как деревенский староста могу сказать, что очень часто происходят, ну не часто, но всегда происходят такие события, когда внутри сообщества, внутри общины есть какие-то противоречия, есть какие-то соседские споры и так далее. Но все это забывается, когда люди собираются для того, чтобы обсудить и в конце концов сделать то дело, которое общее для всех. И то предложение, с которым мы выходим на Совет Согласия, это работа над общим документом, над общим договором, над соборным уложением, она как раз и способна объединить всех русских людей. Я был участником неоднократно круглых столов, где сидели люди совершенно разных убеждений, религиозных, и им было о чем поспорить, и эти споры возникали, но когда мы переходили к обсуждению каких-то практических вопросов тех же образов будущего, то эти споры тут же забывались, потому что люди, обсуждая будущее и обсуждая конкретные планы достижения этого будущего, оказывались единодушны в своем видении этих планов и этого будущего. Поэтому Отвечая на этот вопрос, я скажу так. Реальная работа по собиранию русского народа воедино, собиранию целостности нашей державы, она способна примирить любые позиции, тем более, что, повторюсь, сегодняшнее наше состояние информационной катастрофы, оно искусственное. И люди, когда будут разговаривать друг с другом, они убедятся в том, что они представляют разные спектры единого знания. В конце концов, это единое знание соберется в целое, мы будем им обладать, и мы лишимся всех противоречий. Для этого мы и объединяемся. Благодарю за вопрос, очень хороший. Угу. Замечательный, на самом деле, вопрос. И все, что сказал, это так оно и есть. Если мы понимаем, что религиозные воззрения и политические воззрения — это всего лишь навсего достройка какого-то человека или какой-то малой структуры, ну, может быть, и большой структуры над естеством бытия, то тогда, убрав вот эту надстройку, мы все оказываемся как будто в бане вот раздетые. Вот. Нет на нас одежды, нет этих золотых каких-то роликсов, нет там шузов каких-то, машины остались за пределами бани. Вот, мальчики, девочки, вот остались голенькие. И как будем жить? Вот что? Что сейчас вам нужно? Как будем жить? Вот это очень важно в понимании. Не отталкивание от каких-то ощущений какого-то там мудрого теософа, который сказал, либо политического деятеля, а отталкивание от того естества, которое всем доступно в понимании. Но здесь следует обратить внимание вот на что. Славяно-русская варновость, почему неоднократно так произношу это слово, она очень хорошо раскладывает по полочкам, как кто себя ведет. И те, кто находится в первой группе своего бытия, своего развития, либо уже остановились в этой первой группе и дальше не развиваются, хотя уже достаточно взрослые дяди и тети, они всегда считают, что все об этом мире знают. Они считают, что у них есть концепции совершенно точные, вообще вот непогрешимые. И самое неприятное, что здесь, даже если эта концепция полная идиотизм, уж извините за такие слова, и там вот Кащенко надо просто отсылать, они будут доказывать, что именно это самое-самое важное. И самое неприятное, вот в этом неприятном, что они будут затыкать рты другим людям для того, чтобы добиться именно, чтобы их услышали, чтобы их концепция пробилась. Потому что эта концепция близка к их телу, а человек первой группы своего бытия живет именно отталкиваясь от потребностей своего тела. Он может говорить о светлом будущем, о том, что как хорошо жить там вместе. Но когда кто-то скажет не то слово, он вот в этом месте тому, кто сказал, даст в лоб. И начнется возня и драка. Поэтому здесь надо очень аккуратно относиться ко всем предложениям, ко всем мыслям и особенно к тем, кто выходит на трибуну что-то доносить. Если будут допущены люди первой группы бытия вот с такими рвениями, с таким желанием доказать свою превосходство над другими, то любой конгресс, любое собрание, круглый стол превратится в возню вот этих маленьких детей в песочнице. Это просто мое пожелание к тому, чтобы учитывать опыт наших великомудрых предков, которые в славяно-русской варности хорошо и прекрасно отражен, где есть и бытие вселенское, и частного каждого человека, и не допускать те ошибки, которые уже наши предки давным-давно прошли, и все вот уже это проверили своей жизнью. И, кстати, вот та проблема, которая сейчас у нас возникла, из которой мы пытаемся вырваться, это как раз и следствие того, что мы отказались от своих укладов, в том числе и от своих древних знаний, в том числе и от славяно-русской варности. Кстати, другие народы, которые взяли у нас эту славяно-русскую варновость как инструмент определения, инструмент понимания, и убрали оттуда цель, что каждый человек — это нечто уникальное. Ради каждого человека был создан этот мир. Держава для каждого и каждый для державы. Они поставили во главу только свои кланы. Вот мы сейчас имеем вот это самое унизительное положение не только тех, кто сейчас вот говорит по-русски, но и тех, которые близки нам по генетике, ну и вообще людей, которые хотят жить по совести в ладу с природой. Так что прошу всех не забывать о нашей мудрости и прошу использовать те инструменты, которые нам были переданы. Это уберет множество проблем вот на начальном этапе и не допустит возникновения проблем в дальнейшем. Ведь мы же хотим решить задачи, а не накопить еще что-то и устроить какую-то очередную свалку, чтобы наши враги сказали: вот-вот, вот эти идиоты вот между собой сейчас бьются, вот нас и плющут друг другу, а мы пока из их карманов, что нам нужно, достанем, ну и посмотрим, кто там выживет, того и добьем. Хорошо. Еще вопросы есть какие-то у нас, Алексей? Да, есть. Анатолий Подкова, тоже постоянный наш слушатель и зритель. Вы хотите ученых объединить? Это же конкуренция РАН, Российской академии наук. Позвольте, я тогда отвечу на этот вопрос, чтобы долго не занимать. Спрашивают, кто хочет ответить. Я знаю, что каждый из вас ответит. Дело в том, что никто никому не запрещает создавать какие-то свои творческие, экономические, политические, научные объединения. Мы вольны делать, что нам нужно и так, как нужно, без нарушения законодательства. Поскольку у нас никаких нарушений законодательства нет, здесь кто выступал, тоже я не заметил этого, поэтому никакой конкуренции никому мы не будем выставлять. А наша задача — подойти к тем решениям, которые необходимы. И, кстати, ученые — это одна из сил, которая способна своим мышлением решить многие задачи. Надеюсь, я ответил. И если хотите дополнить, если нет, то можем двигаться дальше. Идем далее. Сергей Шалимов. Здравия, добрые люди. Скажите, в России много наций. Каким образом в новом видении создать взаимодействие между русами и иными нациями? С уважением, Сергей. Конечно, я могу ответить, но мне хочется теперь уже послушать вас, поскольку вы этот вопрос, надеюсь, также осознали, и он где-то в повестке должен присутствовать. Кто готов ответить на него? Светозар, пожалуйста. На самом деле у нас был прошлый эфир, тоже посвящен «Как собрать русский народ». И я в своем докладе обозначил, что у нас больше 200 языков и наречий, 238, по-моему, языков и наречий в России. И на сегодняшний день русский народ, правильнее называть, русский народ – народ России, который состоит из множества народов. Да, мы претендуем на сегодняшний день на государство, образующее нацию, народ. Почему? Потому что у нас практически 80%. Мы думаем, что должно быть все по справедливости. Если нас 80%, то 80% людей во власти должно быть наших. Но на самом деле это не факт. Эти вопросы будут решать уже объединенные рода, поэтому мы приглашаем представителей родов и общин Руси. Рода могут быть разные. И я хочу сейчас, с вашего позволения, еще две минутки рассказать стихотворение, которое было год назад мне продиктовано, я его записал. Называется «Жить по-русски». Назваться русским кто имеет право? Грузин, армян, казах, тунгус, бурят. Ведь в русском мире множество народов, и все они по-русски говорят. Да, правильно. У русских всех народов одна традиция, культура и язык, одно отечество, одна земля, границы. Враг у ворот, здесь каждый фронтовик. Ведь русский вовсе не народность. Подходит больше фраза «русский мир». А что же русский мир такое? Мне дайте хоть какой ориентир. Наш русский мир, и в нем все люди – братья. Одна культура и один язык, где все находятся под русской властью. Калмык, буряк, кавказец или таджик. Но термин «власть», которая от Бога, от слова «лад», «божественный покон», где совесть, правда, как живительная влага, рода Руси питала испокон. Россия, Русь, страна, держава света. Религий много, вера здесь одна. Где вера? Мудрость знаний о Вселенной. Нам вера наша предками дана. В том знании природа, космос, звезды, Земля – один живой, единый организм. Мы все в Творце, а в нас во всех Всевышний. В том вера наша, русский наш космизм. Нас множество, но множество в единстве. Один за всех и все за одного. Мы органы в едином организме. Так рождено, сотворено, утверждено. По-русски это значит трезвость. А мера у России суть. По-русски труд на благо людям. По-русски стариной тряхнуть. Что знаем мы о самобытности народа, об идеалах, ценностях людей. В России власть народа для народа. В России ценят мудрость матерей. Наш русский мир гостеприимство, открытость, святость, щедрая душа. Все в русском мире терпеливы, милосердны, и даже если нет в котомке ни гроша, на небе Бог, а на земле Россия. Так в поговорке сербы говорят: богам родным мы славу воспеваем, и предкам, коих все боготворят. Русь, матушка моя, держава света, божественного духа колыбель, основа управления община, народной экономики артель. Мы русские, писал великий Гоголь. И пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем русский флаг. Благодарю. Вы, Живослав, пожалуйста, тоже хочешь что-то дополнить? Ну да, я скажу немножко. Я думаю, что наши предки всегда находили общий язык со всеми народами, проживающими на территории Руси. Так или иначе договаривались в любых ситуациях. И нам в наше время необходимо помнить их опыт, потому что каждый народ имеет свои традиции, свою культуру, своих богов называет своими именами. И, конечно, если прийти к ним со своими требованиями, что кто-то больше, кто-то меньше, кто-то выше, кто-то ниже, то это неизбежно будут конфликты, которые ни к чему хорошему не приводят. Поэтому на современном этапе и в будущем мы видим, скорее всего, возможность договариваться и жить в мире со всеми народами. И все народы, населяющие землю Руси, тоже должны принять для себя правило, что и другие, рядом живущие с ними, имеют такое же право на свою культуру, на свои традиции и на свое миропонимание. Благодарю. Благодарю. Да, на самом деле, вот ты очень хорошо сказал, что богов много, и каждый народ дает им свои имена, по-своему называет. Это примерно то же самое, как мы можем разные явления называть по-разному. Но от этого явления в своем множестве не исчезают, и они не обижаются ни на кого. И в то же время есть что-то единое в проявлении нашей жизни. Вот, например, солнце, оно единое для всех. Сколько народов, столько и названий солнца. Но при этом солнце остается для каждого. Вот здесь надо понимать, что многообразие и единство многообразия, оно всегда присутствовало в наших мирах, в мирах и русском, и славянском, и славяно-арийском, и арийском, и других народов. Поэтому наша задача — складывать воедино общее, что у нас есть, не нарушая поконов вселенского бытия, не нарушая естества жизни. Это очень важно. А раз так, то необходимо понять, что такое русский, что такое Русь. Напоминаю, слово «Русь» означало всегда у нас на Руси свет. Свет. Тот, кто является светом, несет в себе свет, тот и есть русский, несущий в себе свет. Есть национальность «рус», «русич» или «расич», чем там называют. А есть отношение и проявление к свету. Отношение к свету, проявление в себе света. Это уже русский, это более широкое понятие. Поэтому вспомните слова Сталина того же самого, как он говорил: «я русский», но при этом он указывал национальность. Да? И другие тоже были у нас и военачальники, и политические деятельные, и ученые, которые говорили: «я русский», но при этом он уточнял: «я русский татарин», «я русский мордвин», «я русский», там еще кто-то. Ну и, естественно, надо понимать, что Русь — это то, что нас всех объединяет. Но при этом я, например, не собираюсь свою вот кровь, свое внутреннее состояние, то есть отношение к Руси и по генетике, будучи русом, затыкать куда-то и в угоду кому-то говорить, что я, например, уважаемый россиянин. Я не согласен на это. Надо понимать, что слово «Россия» — это нововведение. До этого была «Руссия». Рассение — это вот несколько названий. Рассение — то, что рассеялась наша раса. И Русия — это то, что несущее в себе свет. И обратите внимание, до сих пор ведь именно Русия пишется у наших, может, сейчас даже и друзей, а может быть, у врагов. Но ведь это как раз отражение той истинной составляющей, которая в Руси всегда присутствовала, вот этот свет. Всегда русский человек, русский, несущий в себе свет, проявлял в себе широкость души, сильный дух, отношение к другим людям как к человекам, а не как к каким-то тварям. И обратите внимание, никогда среди русских людей не было шовинизма, никогда не было нацизма. Мы никогда никого не уничтожали, никогда никого не подавляли. Конечно же, если к нам приходил кто-то с топором, с ножом, крался из-за угла, пытался нас убить, ограбить, ну, в рыло-то и получал за это. Но извини, если ты в рыло получил свои гадкие дела, ты потом нас можешь назвать как угодно, но при этом лучше ты не стал, и ты получил по заслугам. Поэтому надо понимать, как, куда приходил русский в полном смысле этого человека, смысла человек, то там всегда воцарился лад, радость, счастье, всегда процветание появлялось, всегда было отношение к другим народам, как к тем, кто также живет на этой земле, и не было унижения. Даже если в другие страны приходили, вспомните тот же самый Афганистан, что там происходило. Вот, естественно, что надо понимать, есть руководство страны, которые там, может быть, захватили этот трон, да, и оттуда что-то руководят, верховодят, и потом какие-то проблемы возникают. А есть русские люди по-настоящему. Вот не путайте эти понятия, потому что на трон на время какая-то сущность может залезть. Но это не является отражением и показанием русскости. Это не является, может быть, в полной мере русским. Вот с точки зрения, о чем я сказал. Так что, когда мы это все понимаем и помним, все становится на свои места. И мы тогда, как простые люди, живущие на этой земле, как хозяева земли, ответственность за землю, неважно, какой кровью вот мы являемся, я про коренные сейчас народы говорю, мы всегда были побратимыми. Побратимыми, потому что проливали в боях кровь за нашу землю, потому что поливали потом в совместном труде и стояли друг за друга. Они разбегались, как крысята обиженные по сторонам. Вот сейчас это и необходимо сделать. Но были и пришлые народы, такое тоже было. И их встречали с опаской где-то. Но, видимо, какие-то сумели вкрасться в доверие и через доверие уничтожить наши основы и вложить что-то чужеродное. Вот пришло время восстановить наше родовое. Опять же, без шовинизма, без нацизма, как это и свойственно нашим родам, относящимся к Русу, к свету, к Руси, к свету и к русскости вообще. Я закончил. Алексей, давай дальше. И я предлагаю еще пару вопросов, и на этом уже заканчивать нашу встречу, чтобы не растягивать. Да, у нас примерно так и есть. Алкра, здравия, честной народ. Скажите, а приглашенные из правительства будут? Может пригласить телевидение центральных каналов? Может пригласить журналистов центральных каналов Европы или хотя бы славянских стран? И вот, мне кажется, такой взаимосвязанный вопрос Елена Митрофанова задала. Будем ли участвовать в сегодняшней политике? Кто готов ответить на этот вопрос? Про политиков, средства массовой информации и саму политику. Владимир, пожалуйста. Позвольте мне начать, да, политики. В политике мы участвовать не будем. То есть мы не будем создавать политическую партию, мы не будем участвовать в избирательном процессе, мы не будем выходить в это поле политической борьбы и политических дискуссий. Это не наше. В державе Русь не будет политики, не будет партий. Делегирование ответственности, полномочий, компетенций будет через доверенных выбранных людей, которых знают те люди, которые их избирают, и им не нужно в каких-то политических дебатах, в предвыборных кампаниях продавать себя, продавать какие-то свои идеи. Выдвигаться будут достойные, поэтому реально достойные. Поэтому политики не будет, и, следовательно, сейчас политику нет никакого смысла, и мы этого делать не намереваем. А то, что касается приглашения каналов центральных и прочих, я думаю, что они сами придут, эти каналы, тогда, когда увидят, когда мы с нашим движением, с нашим единением выйдем на тот уровень общенародного обсуждения наших соборных уложений, нашего уклада будущей жизни, когда народ будет заниматься сам собственным обустройством, сам будет заниматься собственным самоуправлением, тогда придут все, потому что это будет самой главной новостью, самыми главными новостями в русской жизни, и все захотят обязательно освещать эти события. Благодарю за вопрос. Хорошо. Я видел, Светозар тоже там появлялся, хотел что-то сказать. Пожалуйста, дополни. Или Живослав. Кто Владимир тебе? Все сказал. Благодарю. Живослав, тогда ты появился, дополни. Да, ну, Владимир в основном все сказал. Да, я немножко дополню то, что мы проявляем ту возможность, которая дает нам так называемая Конституция, когда народ является единственным источником власти. В этом направлении мы создаем образ державы совместный. Вот то, что сейчас мы выступили с предложением о Совете Согласия, чтобы это был народный проект, чтобы сам народ создал тот образ будущего, в котором он сам же и намеревается жить. Что касается современных политиков, то вы серьезно думаете, что они будут о вас думать и заботиться? Кроме нас никто этого не сделает. Кроме нас самих о себе позаботиться, создать жизнь для себя. Они для себя уже создали. Поэтому извините, но мы идем своим путем. Вот так. Что касается телевидения, то придет время, думаю, что они сами будут спрашивать. Ребята, пустите. Благодарю. Да, благодарю. Как-то несколько лет назад я заявил, когда еще совсем-совсем у нас только в становлении все было, что мы политикой не занимаемся. И через какое-то время мне пришел ролик «Ответ», где меня там поносили матерными словами, говорили, что я там сумасшедший, что я там какой-то кретин, идиот и так далее. И, ну, понятно, что человек, который матом разговаривает, не применяет матерные слова по назначению, а просто машет этим делом, как прибором, сняв штаны перед всеми, это, ну, человек очень низкого уровня, поэтому с ним взаимодействовать смысла нет. Но тогда я пояснил, а, видимо, он не понял из-за уровня своего сознания, что мы не играем в нанайских мальчиков, мы не играем в политику, мы создаем свою жизнь. Понимаете, одно дело включиться в игру нанайских мальчиков и пытаться там какую-то голову изображать, и кто-то есть другой, кто этим всем управляет. А другое дело сделать так, чтобы этим играм не было места здесь, чтобы не отнимали время у нас всякой этой ерундой. Вот эти, видимо, смыслы человек не понял. И многие, кстати, не понимают, когда я говорю про то, что мы не участвуем в политике и каких-то там религиозных разборках. Почему? Потому что нас все время пытаются оттянуть от дела. То там какими-то вбросами про какая земля, про какие-то там переходы, то еще про что-то, то еще про что-то. Ну, естественно, политика — это... Ну, кто же... Какой же мужчина про политику и про футбол-то не говорит, да? Вот спорт и вот политика, занимайтесь. Ну, естественно, к власти при этом какой-нибудь там пойло, чтобы совсем уж хорошо было. Так вот, этой ерундой мы не занимаемся, мы создаем жизнь. И их сказали, ну как же так? Вот, а придут к вам политические деятели, вы что, от них отвернетесь? Я сказал, мы не будем разговаривать с партиями, мы будем разговаривать с человеками. С человеками. Вот ты, человек, что хочешь донести? Вот ты что можешь сделать? Ты как это будешь делать? Какую цель ты видишь? Вот с тобой, дорогой человек, я буду разговаривать как с разумным человеком. И правильно Живослав сказал, если все сделано по уму да по совести, да в ладу с природой, если каждый проявляет свою волю и назначает, избирает самого достойного, а сам занимается тем, что он способен делать, и что он может делать, и что необходимо делать для счастья его, семьи, рода, общества, мира, то о каких политических разногласиях может идти речь, когда мы все понимаем, что нам нужно для жизни своей, своих семьи, рода, общества и мира, и что нам нужно для того, чтобы это достичь. Ну а какие еще могут быть сборы, какие еще пусто болтание, прикрывание какой-то там гадости, что ли, будут у нас там во всяких этих думах и прочих радах? Это становится совершенно бесполезным, потому что мы знаем, кого мы назначили, когда мы назначили, никаких там вот этих игр в демократию, никаких вот этих тайных выборов. все отпадает в этом необходимости, в этой глупости, и в этой возне, и в этом обмане. Потому что мы не шулера, мы не обманщики, мы хотим жить по-человечески. И мы обязаны так жить, как завещали наши великие мудрые предки. Поэтому какие-то политики могут быть. Человек, приходи, поговорим. Но не кричи из какой-то партии, нам это неинтересно. Если еще вопросы есть, давайте озвучим и будем уже закругляться. Да, под конец не просто вопросы, а более, наверное, слова реплики благодарностей с одним маленьким уточняющим вопросом. Общество «Берегинь», здравия тебе, Алексей, мира и добра всем. Дмитрий Паладин или Паладин – интересная и актуальная тема. Наталья Брагина, благодарю вас, зашла, когда читали стихотворение «До слез». Активация на уровне ДНК, связи родовых, низкий поклон. Росомаха, прекрасное стихотворение, а можно его в письменном виде как-то разместить с указанием автора. Живославу и Радею привет от семьи Минчуков. Всем участникам эфира благодарность за выступление. В заключение я прошу каждого выступающего, кто у нас выступал, сказать что-то доброе в заключение. Буквально вот короткая там реплика, предложение, фраза, чтобы передать что-то доброе, светлое нашим радиослушателям и зрителям, или, может быть, дополнить то, что необходимо дополнить, исходя из того, что сегодня происходило. Поэтому я передаю слово Владимиру Павлову для завершающей его такой речи. Короткой, ёмкой, красивой. Скажи так, чтобы душа развернулась. Мы русские люди, мы русский народ. У каждого из нас есть своя родовая память. У каждого из нас есть, за нами стоят и над нами стоят наши древние, светлые, святые рода. Каждый из нас пришел сюда сегодня не просто так, а для того, чтобы сделать большое дело. Давайте вспомним через свою родовую память все то, что мы должны сегодня здесь сделать. Давайте мы это сделаем. Для своих детей, для своих внуков, для Руси матушки, для человечества. Нам пора, русским людям, объединяться. Нам нужно взяться за руки, каждому на своем месте и каждому сделать свою работу так, как он может, в лучшем виде, для того, чтобы потом мы зажили так, как мы хотим жить, чтобы наши дети, наши внуки жили счастливо и вечно. Благодарю всех. Благодарю. Добрые, хорошие слова. Светозар, пожалуйста. Благодарю, друзья, что вы с нами. Скажу три четверостишия, опять из стихотворения, которое мне пришло, а я записал 3 года назад. «Русь, просыпайся, слава роду, сворожье утро настает. Проснулся сам, буди соседа, и Русь, конечно, оживет. Но вот вопрос, как пробудиться, и как понять, проснулся ли сам, и где та мера пробуждения». Не та, что эго шепчет нам. Друзья, сородичи, собратья, желаю всем я вам добра. Русь, просыпайся, скоро утро, и пусть проснется мать-земля. Благодарю всем, благодарю, что вы с нами. Благодарю, добра. Живослав, пожалуйста. Меня там при встрече с людьми бывает спрашивают, ну часто всех спрашивают, как дела? Это какой-то такой вот обычный вопрос, который все друг другу задают, ну, собственно, не ожидая развернутого ответа. Я всегда отвечаю «Замечательно!» И многие удивляются, как это у тебя замечательно, у всех вокруг там проблемы какие-то, задачи, что-то не получается, кредиты отдавать надо, здоровье никакое. Там личная жизнь крахом. А у тебя что это замечательно? Ребята, вы определите свое мировоззрение. Когда вы поймете свое место в божественной структуре, у вас все будет замечательно. Вы будете принимать все, что с вами происходит в жизни, как уроки. Уроки, которые проходят ваше сознание, которое проходит ваш ум для того, чтобы превратиться в разум, для того, чтобы вы ощутили себя человеком, частицей рода Всевышнего, божественной частицей. И у вас всегда будет гореть в груди этот огонь, который он водрузил в вашу душу. Благодарю. Радости, счастья, достатка. Всего хорошего. Ну что ж, дорогие друзья, будем считать, что наш эфир подходит к концу. И в заключение, ну, Стас, мне что сказать и Алексею уже, чтобы закрыть этот эфир. От себя скажу. Каждый определяет себя в этой жизни, исходя из того, какая жизнь изначально. Но исходя из того, правильное определение, либо неправильное, жизнь меняется. Вот давайте попытаемся вернуться к изначалью этой жизни, к той задумке свыше, где все продумано, где все хорошо, где все по ладу и по любви. А не будем, изобретая велосипед, основываясь на своей гордыне, что-то под себя подстраивать и изменять. Потому что когда я изменяю что-то под себя, я вынужден тогда кого-то ставить в какие-то позиции, и эти позиции могут оказаться другому человеку очень нелюбы. А вот когда мы совместно решаем все, учитывая естество бытия всего этого мира, этой жизни, мы не будем ничего пытаться изменять с точки зрения самой жизни. Не нами она сделана, а мы в нее вошли. Зачем же нам ее изменять? Но жизнь, еще раз говорю, зависит от того, что мы делаем. Вот давайте гадость не будем делать, это первое. Не будем пытаться кого-то под себя поставить, второе. Работать начать надо над собой, потому что гордыня часто прёт, а гордыня — животное начало, значит, а значит, есть страх. Вот над этим будем работать. И совместно, когда это все проработали, мы решим любые задачи, которые присутствуют в нашей жизни. Причем задачи, которые в большинстве своем мы сами себе же и создали. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго и передаю слово уже Алексею для закрытия нашего сегодняшнего эфира. Всем добра. Да, благодарю также участников, благодарю зрителей и слушателей за активное участие в эфире. Давайте не будем находиться в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмем палец вверх и поделимся эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к осознанию себя, здравомыслия и самое главное, чтобы все слова, сказанные и здесь, и по жизни, переходили всегда в действие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.